Глава вторая. Мы пошли. Моя походка становилась все бодрее. До полноценного бойца далеко, но беспомощным инвалидом себя уже не чувствую. Более того, уверен, что с одним человеком в рукопашной справлюсь. Откуда-то руки мои знают кое-какие приемы. Словно читая мысли, Денис спросил. «А где так драться учат? До сих пор рука болит». «В армии», — туманно ответил я. «Что еще оставалось сказать?» «А зовут вас как?» — не унимался он. Сергей. Сергей Миронов. Так меня зовут». Парень хотел спросить что-то еще, но вдруг осекся, указав рукой дальше по улице. Не тратя драгоценные секунды на разглядывание того, что там было, я схватил его за шиворот и затащил за угол. Уже оттуда я аккуратно выглянул одним глазом, сожалея, что с собой нет зеркала. Увиденная картина мне не понравилась. Над землей висело нечто. Беспилотник все обычно представляют как маленький самолет или вертолет. А тут была блестящая каракатица, которая непонятно как держалась в воздухе. Я разглядел несколько несимметричных выступов по бокам, отдаленно напоминающих крылья. Но самым интересным было не это. На асфальте, усыпанном битым стеклом, лежал человек. Был он еще жив, но ранен или оглушен. Пытался встать, но не мог. Адская машина выпустила манипуляторы, которые подхватили человека и потащили его по улице. «Я слышал, что они людей хватают», – прошептал Денис. «Только не верил. Зачем им люди?» «Как видишь, зачем-то понадобились», – ответил я также тихо. «Где твой магазин?» «Там», – он указал в конец улицы. «По левой стороне». Улица, по которой мы шли, была расположена под углом к взрывной волне, поэтому левая сторона была разрушена не в пример сильнее. Пригибаясь и оглядываясь, мы быстро перебегали от поворота к повороту, сперва заглядывали за угол, только потом шли дальше. Под ногами предательски хрустели осколки стекла. Конечно, если внезапно выскочит этакий монстр, убежать мы не сможем, разве что успеем запрыгнуть в разбитое окно. Но и это только отсрочка. По мере движения разрушений становилось все больше. Кое-где были обвалены стены. Но нам это оказалось на руку. Не знаю, был ли магазин открыт в момент взрыва. Выяснить это не представлялось возможным. Массивная стальная дверь была вдавлена внутрь, причем вместе с куском стены. Войти внутрь получилось, правда, тут же пришлось упасть на пол и отползти подальше. По улице плавно и бесшумно скользили два летательных аппарата. Иногда они замедлялись, потом снова двигались вперед. Когда поравнялись с магазином, сердце у меня замерло. Мозг лихорадочно начал соображать. Магазин на солнечной стороне, сейчас теплый летний вечер, несмотря на непонятную облачность. Кирпичи здания нагреты, мы своим теплом выделяться не должны. Визуально нас не видно. Есть еще датчики жизни, вроде лаванды. Так она на земле должна стоять, а эти в воздухе висят. Могут быть химические анализаторы, вот тогда нам точно конец. Воняет от меня знатно. Обошлось. Оба металлических монстра полетели дальше. Нет химических анализаторов. Да и вообще, эти монстры, кто бы их ни создал, оказались отнюдь не всесильными. Еще момент. А откуда я вообще знаю про датчики? Лаванда какая-то. Мозг послушно нарисовал внешний вид прибора, который сигнализирует, если рядом находится живое существо. Где и как мне доводилось его применять, я вспомнить не смог. «Пошли», — шепнул я на пределе слышимости. «Только тихо». Оказавшись внутри, мы, наконец, смогли рассмотреть картину произошедшего. Продавец здесь был только один, немолодой мужик в свитере. Да и сам магазин отнюдь не впечатлял своими размерами. Так вот. При первых признаках грандиозного шухера продавец предпочел закрыться внутри и пересидеть опасность. Взрывная волна не только вынесла двери и окна, но и повалила решетку, отделявшую продавца и товар от покупателей. Эта решетка и проломила голову мужика. Он был еще жив какое-то время, даже пытался перевязаться куском полотна. Крови натекло море, но так всегда бывает при ранениях головы. Это из хороших новостей. То есть мужика, конечно, жалко, но зато магазин доступен. Теперь о грустном. Кусок стены и часть потолка упали как раз на оружейную стойку, развалив ее в хлам. Что стало со стволами, оставалось только гадать. Сейчас аккуратно разберем кирпичи и арматуру и будем смотреть. Стволов здесь, как я понял, было немного. Кроме того, подозреваю, что это было комиссионное оружие не первой свежести. Первая же находка заставила меня выругаться. СКС, который и так был далеко не новым, оказался разбит в щепки. Даже ствол погнут. Копаем дальше. Вот вертикалка 12-го калибра. Приклад треснут, не беда. Можно обрез сделать. Дальше полуавтоматический бекас, восстановлению не подлежал, смята ствольная коробка. Горизонталка, курковая, тоже 12-й, вроде. Исправно. Тут я поднял взгляд на остатки стойки. Черт, под слоем пыли и не разобрал сразу, только бы цела была. Под слоем пыли меня ждал дорогой подарок, трехлинейка. Не новая, но вполне исправная. Да с современной оптикой, которая стоит дороже самой винтовки. Быстро протер и осмотрел. Прицел в полном порядке, а ствол? И опять из глубины отбитой памяти выскочили сведения. Производство довоенное, но в боях не участвовало. Почему? Откуда это известно? Крепление ремня соответствующее и ложе из ореха. А это точно орех? Точно. А почему в боях не участвовала? Да потому что после 4 лет постоянной стрельбы ствол не может быть в таком состоянии, близком к идеальному. Осмотр меня удовлетворил полностью. Я даже поиски прекратил, хотя Денис еще какое-то время доставал из завалов куски металла, дерева и пластика. Ничего стоящего. «Бери ружья», — велел я ему. «Потом почистим. Поищи ключи пока». «Где?» «Под прилавком нет. Посмотри у трупа в кармане». «Я боюсь», — честно сказал парень. «Ну ладно». Я подошел к лежавшему трупу и залез в карман. Ключи нашлись, большая связка. Теперь можно продолжить мародерство. Открывать витрину с ножами не понадобилось. Стекло спереди было разбито вдребезги. «Что тут есть?» Выборы тут не блистал разнообразием. Никаких дорогих шедевров от Cold Steel или Кабар на худой конец здесь не было. Скромные поделки кизлярского и златоустовского завода. Но за неимением лучшего возьмем и это. Мне достался интересный кинжал Цербер с листовидным клинком. Для душегубства в самый раз. Только разве что прочность клинка подвести может. А напарник мой получил Танта Аргун с пластиковой рукояткой и небольшой гардой. Не самое плохое оружие, вполне может пригодиться. Еще взяли по одному складному. Чем тут еще можно поживиться? Быстро подобрав ключ, мы открыли витрину с оптикой. Заговорила жадность, но я взял только 2 маленьких бинокля и 1 большой. Тут понадобилась тара для переноски. Пришлось пошарить по вешалкам и найти небольшой рюкзак болотного окраса. Теперь поищем фонари. Дальнейший поиск был прерван появлением на противоположной стороне улицы 2 вражеских дронов. Мы оба, не сговариваясь, нырнули под прилавок. Через дыру в стене нас должно быть видно. К счастью, у них была другая забота. Оба поднялись выше и заглядывали в окна дома напротив. Нашли кого? Внезапно из чрева роботов стало что-то падать на тротуар. Разглядеть было трудно, и я приложил к глазам бинокль. На асфальт падали черные колобки, которые сразу разворачивались в паучков размером с кулак и сноровисто побежали внутрь здания. Логично, если цель внутри, а войти туда не позволяют размеры, разносить весь дом нецелесообразно, нужно просто использовать роботов поменьше. Через пару минут раздался истошный женский визг. В окне показался силуэт, который тут же был подхвачен манипуляторами одного из роботов. Жертвой оказалась женщина лет 50, которую уже уносили куда-то в сторону эпицентра. Кричала она недолго, упала в обморок, вкололи снотворного, оглушили электрошоком. Второй робот, терпеливо дождавшись вернувшихся паучков, принял их в свое чрево и медленно полетел дальше. «Что это значит?» – спросил Денис. «Это значит, парень, что мы в полном дерьме. Далеко не факт, что сможем отсюда уйти. Хватай фонари и пойдем за патронами». Патроны хранились в сейфе размером с холодильник, закрытом на два замка. Для 12-го калибра я выбрал все пулевые, картечь и дробь нулевку. Были патроны и к трехлинейке, их тоже скидывал в рюкзак, не считая. Открыл только последнюю пачку, с полуоболочечными пулями. На зверя неплохо, на человека тоже пойдут, хоть и похуже армейских. Набил магазин и закрыл затвор. Еще там было много автоматных, семерки. Нам без надобности, но что-то подсказывало, что в ближайшее время возможен будет какой-либо обмен наличными ресурсами, так что патроны эти станут отличной валютой. Надо еще в больницу вернуться, медикаментов поискать, ну и в нагрузку две банки пороха. Все, пора валить. Темнеет летом поздно, но солнце уже низко. Напоследок схватил с вешалки камуфляж. Легкая хлопчатобумажная куртка и шаровары. Цвет светло-зеленый с желтыми листьями. Переоденусь потом, когда получится помыться. Вот теперь пора валить. Высунув нос на улицу, мы не обнаружили опасности, но темнело слишком быстро. Пошли по улице. Нужно было бежать, но с тяжелым рюкзаком получалось только плестись. А потому появившихся дронов мы прозевали. Не знаю, увидели ли они нас, мы спрятались за машиной. Здесь был автомобильный затор, впереди перекрывали движение. Я намеренно выбрал машину темного цвета, она сильнее нагрелась на солнце, может, нас на ее фоне не обнаружат. Дроны скользили по воздуху, издавая тихий свист. То ли двигатель так работает, то ли это просто от трения об воздух. Обошлось. Прошли мимо. Теперь медленно, на карачках, прячась между рядами машин, идем дальше. От напряжения стучало в висках, дыхание стало хриплым, скоро упаду. Наконец показался долгожданный поворот. Это уже безопасная зона, насколько тут вообще может быть безопасно. Поднявшись на ноги, мы побежали. Теперь спрятаться и переждать ночь. Собственно, прятаться есть куда. Пустых квартир много, а то, что без окон, терпимо. Лето на дворе. Место лёжки мы выбрали на отшибе в шестиэтажном кирпичном доме. Я выбрал второй этаж, куда легко было забраться через балкон. Трехкомнатная квартира пуста, но можно догадаться, что жила здесь женщина. Жаль, я хотел разжиться одеждой и инструментами. Ладно. В другом месте разживусь. Разбирать покупки в темноте не хотелось, а зажигать фонари мы опасались. Я отправился на кухню в поисках еды. Добычей стали две банки сайры, ванильные сухари и половина шоколадки. Хватит, чтобы не умереть. Ужин у нас занял минуты три. Оба были настолько голодны, что проглотили все в один миг. Теперь спать. Я лег на широкий диван, а Денис нашел кушетку в другой комнате. Утро нас встретило отнюдь не пением птиц. Тишина, как и прежде, была гробовая. Растолкав Дениса, я заставил его чистить оружие. Раствор для чистки я вчера прихватил мимоходом, а ветошью послужила разорванная простынь. Патронов к дробовикам было 14 пачек, 140 всего. К винтовке больше, почти 200. Что с вертикалкой делать? Обрезать бы, да нечем. На удачу я пошел по квартире и в кладовке наткнулся на большой ящик с инструментами. То ли дама была такой хозяйственной, то ли мужчина этот дом совсем недавно покинул. Дальнейший осмотр квартиры подсказал, что второй вариант гораздо предпочтительнее. Там же в кладовке нашлись неплохие мужские кеды, старые, но пригодные к носке. Прикинув размер, решил переобуться. Но главная находка ждала меня в ванной. Санузел в квартире был раздельным, поэтому мы вчера сюда не заходили, а зря. Немалых размеров ванна была наполнена водой. Зачерпнув пластиковым ведром литров 10, я отставил его в сторону. Это нам для питья. Потом еще через фильтр пропустим, я видел на кухне. Оставшейся воды мне хватит, чтобы, наконец, помыться. Но сразу заниматься гигиеной я не стал, сперва предстояло поработать. Я достал из ящика ножовку по металлу и, положив ружье на стул, начал пилить стволы. Хорошо, что мыться не стал. С меня сошло 7 потов, прежде чем в моих руках оказался изящный обрез. Стволы я отпилил максимально коротко, а от приклада оставил несколько сантиметров, так удобнее. К ближнему бою готов. Теперь главное. Я быстро разделся и принялся поливать себя водой из ковша. То, что вода была холодная, меня не смущало. То, что она стекала на пол, тоже. Соседей снизу нет, а из квартиры этой мы уйдем и больше не вернемся. С полки я схватил кусок ароматного мыла, которым быстро стал намыливать себя везде, куда только мог дотянуться. Смыв пену, намылился снова, теперь используя жесткую мочалку. Процедуру эту я повторил раз 5, только потом решил закончить. Растершись махровым полотенцем огромного размера, я снова почувствовал себя человеком. Даже как будто сил прибавилось. Еще бы с бородой что-то сделать. Перетряхнув шкафчик, я нашел пачку одноразовых станков. Ну да. Женщинам ведь тоже есть, что брить. Взяв ножницы, я как смог коротко обстриг бороду и усы. Затем, намылив их все тем же мылом, начал скоблить. Щетина была жесткой, отчего лезвия в станках быстро тупились, но 5 штук мне хватило. Подошел к зеркалу. Отлично. Еще отъемся, и волосы отрастут, тогда и вид будет нормальный. Шрамы и те почти совсем скроются под волосами. Натянув на голое тело камуфляж, а на босые ноги кеды, я подошел к Денису. Тот уже заканчивал чистку оружия. Взяв из его рук винтовку, я с удовольствием осмотрел ее. Шедевр, по-своему. Легенда. Внезапно мы услышали шум за окном. Аккуратно выглянув одним глазом, я увидел группу из 5 человек. Мужчины лет 40, одеты легко по гражданке, у 2 в руках охотничьи ружья. Они нисколько не таились, наоборот, шли целенаправленно в нашу сторону. Увидели в окне? Похоже, у нас намечаются проблемы. Ну или у них. Я быстро начал заряжать винтовку. Глядя на меня, Денис тоже переломил ружье и вставил 2 патрона. Захлопнув, не забыл взвести курки. «Иди в ту комнату», — указал я. «Встань слева от окна, если что, стреляй по диагонали. Что зарядил?» «Картечь. Там видно. Гильзы прозрачные». «Молодец. Выполняй». Я отошел как можно дальше вглубь квартиры. Теперь меня в окно не видно. Навел прицел на одного. Они подошли уже вплотную. Через прицел было отчетливо видно недельную щетину и прыщ на носу. «Алло, гараж!» Один из них запустил в окно маленьким камнем. Эффект был слабым, стекол не было, поэтому камень просто упал на пол. «Можете не прятаться, мы вас видели. Территория — это наша. То, что вы об этом не знали, вас не оправдывает». «Эка, за неделю уже частную собственность на городскую землю ввели». «Так». «Короче, завязывайте прятаться, не заставляйте нас лезть за вами. Если сейчас покажетесь, отпустим живыми. Без штанов, но уйдете». «Извини, мужик, но мне мои штаны нравятся». Тихо пробормотал я себе под нос, нажимая спуск. Пуля, прилетевшая точно в переносицу, сработала на отлично. Голова разлетелась вдребезги, оставив на шее только нижнюю челюсть. Безголовое тело еще полсекунды стояло, потом упало на спину, орошая асфальт струями алой крови. Минус один у врага. Более того, минус один вооруженный. Я резко присел, пропуская над головой пули второго. Один, два. Теперь он безоружен. Тут за стенкой выстрелил Денис. Один из них наклонился, чтобы забрать себе ружье убитого, и тут же был за это наказан. Зарядом картечи в бок. Парень определенно был талантлив. Второй выстрел, правда, ушел в землю, но зато не позволил еще одному пробиться к лежавшему на земле оружию. А второй вооруженный сейчас перезаряжал стволы, спрятавшись за бетонной урной. Только был он на свою беду широкоплечим, поэтому за урной целиком не поместился. Сейчас накажем. Пуля не просто пробила плечо, она, по всей видимости, разнесла ему плечевой сустав. Горе-стрелок упал на бок, оглашая окрестности диким воплем. Двое других, наплевав на раненого товарища, уже скрылись за ближайшим поворотом. «Нам тоже пора сваливать. Вдруг это не весь состав банды. Сейчас вернутся, приведут человек 20, да со стволами. Трофеи бы прибрать, да ничего путного там нет. У одного оказалась двустволка 16-го калибра, у другого помповый бекас, тоже 16-го. И всего дюжина патронов на двоих. Не густо. Как же вы, ребята, с таким дерьмовым оружием и еще более дерьмовыми боевыми навыками собрались еще какую-то территорию под себя подмять?» Я согнулся над раненым. Он уже не кричал, сил оставалось только на тихие стоны. Судя по количеству вытекшей крови, скоро замолчит совсем. Допросить бы, да поздно, ничего уже не расскажет. Прирезать из жалости, да тоже уже ни к чему. Кончается уже. Вон глаза мутной пеленой подернулись и дышит мелко и часто. Вдохи становились все реже и все менее глубокими. Наконец он затих, навечно уставившись глазами в небо. «Нам тоже пора. Трофейное оружие пока взяли с собой, потом нужно спрятать. Пригодится на случай расширения группы». В магазине, кстати, были патроны 16-го калибра, но брать мы их не стали, а второй раз я туда точно не пойду. «Куда дальше пойдем?» – спросил Денис, закидывая на плечо рюкзак. «Вообще, парень молодец. Первый бой перенес стойко. Теперь был бледен, но в обморок падать точно не собирался. Неплохо. А что я? Для меня это какой бой? Первый? Десятый? Сотый? Когда людей убивал, ничего в душе не шевельнулось. Словно так и надо. Да и навыки стрельбы у меня есть, и рукопашный бой знаю. Ох, непростая биография у меня. Может, и к лучшему, что не помню ничего. Вроде как с чистого листа жизнь начал. Нет, не лучше. Жизнь — это не факт, что очень долгой будет. Сегодня 5 великовозрастных идиотов с двумя ружьями. А завтра нагрянет бригада в 20 рыл да при автоматах, а мне и вспомнить будет нечего. Жизни моей один день, к тому же начавшиеся с обоссанной койки в реанимации. «Туда!» – я указал рукой в сторону, противоположную от эпицентра взрыва. «Хочется мне на кордон этот посмотреть. Интересно, с какой целью его поставили?» «Ну, пусть мы все облучились. Так это не заразно. Помыть, переодеть и в больничку. Есть мнение, что мы с тобой чего-то не знаем. Как думаешь?» «Думаю...» – парень наморщил лоб, потом выдал идею. «Не зря они вчера людей таскали. С ними там что-то делают». «Мысль здравая», — похвалил я. «Допустим, имплантируют им новые мозги и посылают совершать диверсии на объектах народного хозяйства, а наши про это пронюхали и перекрыли путь. Всем. Ну или здесь, помимо прочего, какой-то ядреный вирус распылили. Я, правда, людей, умерших непонятно от чего, пока не видел». Но это не значит, что их нет. Или просто у вируса этого инкубационный период долгий, а через пару дней мы все попадаем в приступах кашля, покроемся волдырями и будем кишки выблевывать. Ты чего так побледнел? Это же предположение только. Собственно, это единственные причины, по которым следует перекрывать дорогу. Может, просто скрыть все хотят, типа секретно? Предположил он. «Вряд ли. Ядерный взрыв точно не спрячешь. А это был именно ядерный взрыв, пусть и слабый. Странно, что радиация слабая. Видимо, облако пыли в другую сторону снесло». «Слабая? Откуда ты знаешь?» «Конечно. 5 дней прошло, самое время для лучевой болезни, а у вас даже не облысел никто». «Если бы осадки здесь выпали, фанило бы так, что в живых никого бы не осталось, кроме крыс». «Ясно». «Как идти? Я города не знаю. Веди ты. Желательно там, где народа поменьше. А по пути присмотри, куда можно стволы лишние спрятать».